Да еще пускай бы у себя дома, в четырех стенах, чепуху такую городила. Так ведь нет, сударь, все бывало норовит при людях дичь свою нести. Не разбирая никого, во всеуслышание так бывало и режет. И на куртагах, и у локотелия, и на банкетах у знатных персон. И горюшка ей мало. Хоть тут сам Григорий Григорьевич будь, ей все равно, и при нем свое режет. Да Григорий Григорьевич что? Он и сам любил подчас и так же поговорить, что и Настенька. За подлый народ тоже всегда он за ступу держал. А другие-то. Люди почтенные, сановники. Они обижались. А пятиметры, заразившись Настенькиной красотой, бегут бывало к ней ровно овцы к соли. Она почнет им свои рацеи распевать. А они слушают, развесь уши, да поддакивают. А оно еще в угоду Настеньке и сам где-нибудь на стороне ту же чуху начнет городить. Всю молодежь перепортила. Такая зловредная девка стала. И посты, и все отбросила. Один раз я было посоветовала ей на кофе и судьбу узнать. И кофею не верит, мон петит. Вон оно что значит, книги-то философские читать. Ты их не читай, Андрюша. Потом на воспитанниц накинулась. Что они ей сделали, и до сих пор ума приложить не могу. В старые годы, мой дружок, почти во всяком шляхетском доме, маломальски достаточно, завсегда воспитанниц держали. Особливо до этого бездетные барыни, да старые девки-охотницы были. В Питере еще не так, а на Москве так счету этим воспитанницам не было. Набирали для такого дела нищих девчонок в подьяческом ранге. Либо у шляхетства мелкопоместного, которое барыни штуки две держит, которое пяток, а очень знатные десяток, либо полтора. Ну и учат девчонок, и воспитывают их себе на утеху, а им и на счастье. А потому еще старые девки да барыни, да воспитанниц охочи бывали, что с ними в доме как-то всегда люднее, веселее было. К старью-то молодые пятиметры ведь не больно охотно ездили. С праздничной визитой либо в именины поздравить, да на званный обед. А запросто так ни один, ни ногой. А привыкший с молоду в большом свете промеж аматеров жить, старушкам-то бывало скучненько. Поэтому самому для приманки господчиков молодых девок и держали. По пятку, по десятку и больше. Коли воспитанница из себя пригожа, так отбой бывало от пяти метров нет. Так и льнут, как мухи к меду. Ну а старушке-то, знаешь, весело. Глядит на них, да молодость свою вспоминает. Настенька, и супротив этого, во всю Ивановскую стала кричать. Это говорит рабство, это говорит татарское иго, разврат говорит один, а не доброе дело. Воспитанец говорит к себе набирать все едино, что вольных людей в холопство закреплять. Так при всех этими самыми словами бывало и ляпнет. И уж как на нее зато старые-то злились. Бывало, брякнет Настенька такое слово где-нибудь в большом сосьете, обществе. А старые девки, сидя в углу, либо за картами, таково злобно на нее глянут, да за табачок. Уши промывали же они ей зато косточки. Каких сплеток не выдумывали. Чего про Настеньку не рассказывали. Да ведь все-то норовили, чтоб как-нибудь честь ее да доброе имя опорочить. Злы бывают, ух, как злы бывают старые девки. А я была тогда молода и очень дружна с Настенькой. Она тоже завсегда меня любила, только никогда советов моих не принимала. Бывало, станешь ей говорить: «Помилуй, мать моя, что это ты себе в голову посадила? Ну как это возможно сказать, что воспитанниц нехорошо в знатном доме держать? Ведь сироту сам Бог велел презреть». А она и почнет. «Хорошо, — говорит, — презрение, нечего сказать. Наберут бедных девочек, да только тиранит их век свой». «Да какое же, говорю я, тиранство, мунанж? Разве это не фортуна для какой-нибудь глопятой дворяночки? Что она и танцам у придворного мэтр де бале выучится, и по-французски у выписной мадамы, и всему другому, что нужно? Это разве не фортуна, что голь какая-нибудь перекатная, нищая, с княжнами, с графинями вместе воспитывается? И после того ле фраль де ля кёр, подругой ее своей называют. Это разве не фортуна, говорю? Подьяческому отродью, а ли дряни мелкоместные, что такие пятиметры, которые еще лежа в колыбели в гвардии сержантами служат. Декларасьоны ей в амурах объявляют. Помилуй, говорю. Настенька, ведь это умора. Ты с ума спятила, радость моя, не по-дворянски рассуждаешь». А она на это: «Не в том, говорит, мать моя, фортуна человеческая заключается». «Хороша, говорит, фортуна выпала на долю хоть воспитанницам княжны Дуденевой. Нечего сказать, фортуна. Одна воспитанница за моськами должна век своей нянькой ходить, другая с утра до вечера по гостиному, да по мадамам рыскать, а вечером на кофе гадать, либо четь минею вслух читать. Только и дело у бедной, и сегодня, и завтра, и так весь век. Да еще все капризы княжны переноси, все ее брани, ругательства слушай. Она беситься начнет, а ты у нее ручку целуй. И каждый-то божий день за каждым-то куском хлеба попреки да брань, благодетельница. Это не тиранство, по-твоему? Это не рабство, не кабала? А там еще какой-нибудь племянничек княжны подъезжать своей гнусной любовью начнет. И сохрани бог бедную девочку, если она не позволит ему далеко забираться. Нагишом со двора сгонит. А это и точно была Андрюша. В Петербурге это случилось. У старой девки, у графини Туманской. А было это еще при государе Петре Федоровиче. Стал племянник ее, голштинской армии поручик барон фон Лидерлейхер, примазываться к тетушкиной воспитаннице, майорской дочери. Отец-то ее в прусскую войну был убит, а мать с горя да от бедности померла. Майорская дочь на дыбы «не хочу», говорит. Барон и так, и сяк, девка не поддается. Он к тетушке, а графиня души в племянничке не чаяла. Баловень ее был. Стала и она уговаривать майорскую дочь. Только девка никаких уговоров и слышать не хочет. Пусть, говорит, женится. Губа-то знать, не дура была. Баронесса захотела. Уж куда сколь много билась с ней бедная графиня. И лаской, и грозой. И косу ей резала, и в подвале голодом морила. Нет, сударь мой, ничем не берет, такая упрямая. Побилась с ней графиня, да и сослала со двора долой. С тем имением, что после родителей осталось. А родительского-то благословения только и было, что крест тельный, да кольцо материно обручальное. По времени говорили, что майорская дочь во вся тяжкая пустилась и в вольном доме проживает. Ну не дура ли она? Уж не в пример было пристойнее было ей бароновой метреской сделаться, чем графиню этаким манером срамить. Ведь все знали, что она ее воспитанница. Вот как за хлеб да за соль заплатила она своей благодетельнице. Много от того слез пролила бедная графиня. Очень убивалась от такого сраму. А была она предобрая и богомольная. Ну, говорит Господь с ней, благодарю моего Создателя за такое посещение Божие. Христос и не так терпел, и нам терпеть повелел. Однако же, бабушка, какая она скверная фарисейка была. Кто, майорская-то дочь? Скверная, монкер. Что и говорить, скверная. Не майорская дочь, бабушка, а графиня ваша. Грех майорской дочери не на ней взыщется. Что же ей оставалось делать? Воспитали в неге да в холле. Никакой работе, конечно, не приучили, да и вытолкнули на улицу, без куска хлеба, нагишом, с обрезанной косой. За что? Нет, бабушка, как не хвалите вы свои старые годы, а слава богу, что они кончились. Теперь уж нет на русской земле таких гадких лицемерок, как ваша графиня Туманская.